Глава 45. Ингарь, ум правителя не в том, чтобы оружием бряцать громко. Как не в том? Ты сам сколько походов совершил? И это говоришь ты, который щит к вратам Царьграда прибил. Ингарю было обидно. Точно насмехается над ним Олег. Иногда он совсем не понимал старшего. Фыркнул тот в усы, как кот, ежели его разозлить. Да говорить не даешь, да слушать не хочешь. Князь должен уметь слушать и мыслить быстро впереди того, что случиться может. Опустил голову Ингарь. Прав, как всегда, прав, Олег. На то он и вещий, всегда в суть глядит. То видит, о чем другие помыслить не успевают. Но оттого и тошно Ингарю, что в такие годы все сосунком при сильном Олеге остается. Зарождается внутри нехорошее чувство. Боится его Ингарь, ох, как боится. Сам себя боится. А Олег продолжает поучать, словно можно в сына мысли свои вложить на много лет вперед. «Никогда не кричи о военном союзе. Пусть все видят только дань и торговлю». Предупреждая вопрос, поднял палец вверх. «Иначе подготовятся заранее». Подошел к двери в гридню, велел позвать воеводу своего нынешнего, Свула, но Ингарю показал, чтоб не уходил. Когда воевода явился, велел обоим сесть ближе и снова стал говорить. «Пойдете в Табаристан, к Обезгуну. Город богатый, дани много взять можно». Олег обернулся к Ингарю. «Ты же давно в бой рвешься. Вот и веди дружину. Свул с тобой воеводой пойдет». Растерялись оба. Свул решился спросить первым. «А Обезгун за хазарами, княже! Все поляжем, пока дойдем. Хазары хоть и слабее стали, но все равно сильны». Князь кивнул. «Про хазар не забыл. Мои послы с греками сговорились, а те с хазарами, чтоб пропустили нас миром. На обратном пути половину дани заберут». Засомневался Свул. «Кто же мешает всю забрать и нас положить?» «А я на что? Не вся же дружина пойдет. Да и греки не рискнут. Понимают, что ежели вас тронут, то я от Константинополя и камней не оставлю. Что я в Киеве останусь, все знать будут. Пора Ингарю самому славу добывать». Княжич не знал, радоваться или печалиться. С одной стороны, Обезгун не Царьград, там славы Олеговой не сыщешь. С другой, сам рать поведет, можно с добычей хорошей вернуться. Пока он о возможной славе размышлял, Свул осторожно выяснял, на каких условиях Олег с греками договорился. Князь рассмеялся. «Мы купцам царьградским наше оружие, что я для Обезгуна делал, показали, чтоб своим императорам про то поведали. Лев готов нас хоть куда отправить, только бы опять под парусами под их стены не пошли. Ему нужно, чтобы мы арабам помешали. Хотел нас в свое войско вставить, да мы не глупее. Туда пойдете, куда нам нужно. А грекам просто не помешает. Там арабов повоюете, они нас не ждут». И все равно сомневался Свул. «А ну как греки с хазарами сговорятся! Туда нас пропустят, а обратно...» Он прихлопнул одной ладонью, а другую вроде комара раздавил. «Я же в тереме сидеть не стану. Выйду ближе к морю. Если вам помешают, то и грекам худо станет. Они о том знать будут, чтоб не было желания против что делать». Поход на Табаристан оказался удачным. Хазары, хотя и скрипя сердце, а пропустили давних противников через свои земли. У Каспия русские дружины никак не ждали. Кто мог подумать, что русичи с хазарами договорятся? Помог Константинополь. С каким удовольствием хазары уничтожили бы этих новоявленных друзей Византии! Но, скрипя сердце, открыли свои военные заслоны, пропуская русские суда волоком от Дона к Итилю. Русские дружины на 16 судах прошли через владения Византии в Крыму и земли хазар, чтобы вдруг появиться в Табаристане. Дань взяли большую, даже после дележа с Итилем много осталось. Ингарь чувствовал себя победителем. Встречая его в своем лагере, где стоял в ожидании, Олег тоже блестел глазами. Хорошо получилось, он смог таки организовать сыну удачный поход. Хотя и переживал, пока тут не вернулся, действительно, стоял аж за порогами, чтоб не появилось желания ни у степняков, ни у греков предать договор. Но теперь все это казалось неважным. Главное, княжич вернулся живым и с победой. Не знал князь, какую головную боль сам себе придумал. Не прошло и месяца, как Ингарь снова заговорил о таком походе. Олег даже не сразу его понял. Зачем? И как? Степняки пропустили только из-за договоренности, в другой раз этого не будет, а через хазар просто так не пройдешь. Но младший князь, почувствовавший вкус победы и совершенно не думавший, что для нее сначала понадобилась хитрость старшего, стоял на своем. «Пойду». Олег уже устал. Хотелось закончить дела с греками и уйти на покой. Хотелось внуков, а их не было. Хотелось, наконец, самому учить сынишку Олега, как не смог научить Ингаря. Пока это делают хотя и хорошие, но чужие люди. Так безопасней. Ингарь с прикрасой, как чужие. Молодой князь еще жену взял, может, там будет. А хуже всего то, что в поход собирается, будто и не понял, что это Олег победу подготовил. Карл ворчал, как старая бабка, что князь зря потакает княжичу, что во второй раз хазары на такое не пойдут, да и с греками сейчас совсем не про то говорить надо. Олег хмуро возразил ему. «Ты с греками свои переговоры веди, как и решили. С хазарами другие договорятся, пусть идет». «А ты снова дозором стоять будешь, чтоб не обидели?» — фыркнул Карл. — И буду, — разозлился Олег. — Тебе не понять. И тут Франк сказал то, чего Олег никак не ожидал. — Княже, сыну свой ум не дашь, как ни старайся. И второй раз пропустили хазары русские лодьи. Теперь их было много больше. Олег послал все свои. Ждать на сей раз не стал, ушел в Киев. Поэтому Ингарь вернулся домой, совсем уверенный, что теперь обойдется и без наставника. Но, в отличие от старшего князя, делиться добычей со всеми не стал. А потому, когда вдруг объявил, что в следующем году в третий раз пойдет на Обезгун, воеводы один за другим от него отвернулись. Только Свул покачал головой. «Не испытывай свою долю, князь!» Ингарь больше заметил, что воевода назвал его князем, чем то, что именно сказал. Олег попробовал образумить Ингаря, твердя, что нельзя повторять один и тот же успех, что немного погодя будет другой поход. В ответ услышал, что теперь сам знает, куда ему идти и с кем воевать. «Заключай свои мирные договоры, ты на них мастер». А Олег все занимался хозяйством, стараясь при этом вводить младшего в дела почаще. Староват стал князь, хотя и силы много, и боятся недруги по-прежнему, но видно, что устал, что чего-то ждет. Давно уже младший собирает за него дань, но перед каждым полюдием Олег долго убеждает Ингаря быть мудрым и справедливым, а воеводам втайне дает наказ следить, чтоб княжич лишнего не брал. Почему? Словно чего боится Олег, всю жизнь боится за Ингаря. Может, от того, что волхв? Им боги свои законы жизни устанавливают, людским не всегда подвластны. Прошли месяцы после похода, все вернулось на место, и Ингарь снова чувствовал себя неразумным отроком перед князем. И ничего с этим не удавалось поделать.